Глава 10. Я поёрзала на сиденье и отвернулась к окну. Опять окинула взглядом улицы своего родного района, но даже так сильно соскучившись по ним, сейчас не могла воспринять то, что видела. На меня слишком сильно давили запах и энергетика Райта. С каждой прошедшей секундой они все сильнее и сильнее доминировали, пронзая мое тело раскаленными прутами, сковывали, незримо касались кожи и делали со мной нечто непонятное, но жесткое. То, из-за чего я не могла найти себе места, изнывала, словно от пытки. Я резко открыла окно и сделала несколько глубоких вдохов свежего ночного воздуха. Пальцами отчаянно вцепилась в ручку дверцы и слегка опустила голову. «Чего ты от меня хочешь? Я хочу знать, чего мне ожидать». Тишина не прерывалась, и ожидаемого ответа не последовало, но я почувствовала запах дыма сигары, сильный и горький. Когда мы въезжали в центральный район, я отдаленно надеялась на то, что Матса не пропустят, специально не брала пропуск. Вот только машину Матса даже не остановили. Прошел еще отрывок времени, показавшийся мне вечностью, и машина остановилась около незнакомого мне огромного особняка. Это точно было не то место, из которого я убежала. Стоило Верзиле открыть дверцу машины, как я тут же выскочила на улицу, после чего отошла на несколько шагов и начала делать глубокие вдохи. Наверное, со стороны выглядела так, словно задыхалась, но на самом деле пыталась надышаться чистым воздухом. Вот только его не было. Весь чертов мир пропах Райтом. У меня кружилась голова, и тело пробивало искорками, словно под кожу забрались ядовитые фейерверки. Почему гон у Райта, а тело испепеляло у меня? Слегка пошатываясь, я побрела вслед за Верзилами к особняку, чувствуя, что Райт шел немного позади. Я физически ощущала его присутствие. Наверное, он вообще был единственным, на ком я сосредоточила свое внимание. Причем я делала это против своей воли, а так даже толком не могла рассмотреть ни дорогу впереди себя, ни сам особняк. Лишь когда мы вошли в холл, я остановилась и почему-то насторожилась, замечая, что тут были еще какие-то люди. Мужчины. Тоже верзилы в классических костюмах, но они стояли немного в стороне, а на диване сидела та, которая действительно притягивала к себе взгляд. Это была женщина. Брюнетка. Очень ухоженная и красивая настолько, что я первые мгновения даже не могла отвести от нее взгляд. Возникало ощущение, что она являлась чем-то сродни искусной картины невероятно талантливого художника. Даже ее одежда, как произведение искусства, строгая, но в тот же момент нежная, без какой-либо пошлости, но с элегантным подчеркиванием идеальной фигуры. За всю свою жизнь я таких женщин вживую никогда не видела, разве что по телевизору. Единственное, мне было тяжело понять ее возраст, но почему-то создавалось ощущение, что она являлась ровесницей Райта. «Наконец-то ты приехал. Я тебя ждала?» Она расслабленно ладонью поправила волосы и встала с дивана. Тихо цокая каблуками по полу, пошла в сторону Матса. «Я тебя? Нет». Сухо сказал Райт, но остановился, когда незнакомка приблизилась к нему. «Для тебя не время». «Ты имеешь в виду то, что у тебя гон? Я приехала по важному вопросу, и думаю, ты понимаешь, что твой гон меня не пугает». Я испытала дикий диссонанс. Если рядом с Райтом и могла быть какая-то женщина, то только такая, как эта незнакомка. Она очень подходила ему и по статусу, и по всем остальным пунктам. Вот только почему-то, смотря на них, я ощутила себя ущербной. По сравнению с этой женщиной, я являлась грязной малолеткой из нищего района. Настолько же сильно мне не понравилось то, что я чувствовала в этот момент. Учитывая, что душевно меня и так взрывало, в этот момент мне вовсе показалось, что я приближалась к пропасти. Чёртов Райт. Без него в моей жизни все было спокойно, а с ним я словно проходила по всем граням пылающего ада. Дальнейший разговор этой незнакомки и Райта я не слышала, ведь вслед за верзилами пошла к лестнице. Для меня важнее всего было уйти подальше от Матса, в надежде, что это поможет хоть немного отрезвить сознание, но даже когда мы поднялись на второй этаж, мои мысли все так же продолжало рябить. Меня завели в спальню и, ничего не сказав, захлопнули дверь, но буквально через несколько минут она опять открылась. Вошел доктор. «Как вы себя чувствуете?» «Не знаю», — ответила честно. «Голова кружится, и меня морозит, словно у меня высокая температура». «Это обычное состояние». «Обычное для чего?» «Не для чего, а для кого?» «Для самки, которая чувствует гон своей пары». Доктор протянул мне небольшую таблетку и стакан воды. «Выпейте». В том состоянии, в котором я сейчас была, я, не раздумывая, дрожащими ладонями взяла это лекарство и выпила его. Была готова на все, лишь бы притупить эти невыносимые ощущения. «Когда мне полегчает?» «С чего вы взяли, что вам после этой таблетки станет легче?» «Что? Тогда для чего она?» Я широко раскрыла глаза и рефлекторно в ладони сжала стакан с такой силой, что казалось, еще немного и раздавлю его. «Вам нужно кое-что понять». Доктор потер лицо ладонью. Было видно, что ему плохо, он даже говорил сбито. «Гон Альфы, который учуял свою истинную, это не то, что можно заглушить или унять, особенно какими-то лекарствами». «Что это была за грёбаная таблетка?» Я начала еще сильнее нервничать и уже говорила на повышенных тонах. «Я сейчас говорю о том, что вам ничем не помочь. То, что вы чувствуете, это лишь реакция на гон господина Райта. И заметьте, ваши ощущения — это крошечная толика передающегося вам давления гона». «Я у вас про таблетку спрашиваю». «Она не нанесет вред вашему здоровью. Может, только улучшит его». Доктор пошатнулся и, прикоснувшись ладонью к лбу, развернулся. Он еще что-то сказал, но настолько тихо и прерывисто, что я не смогла разобрать ни слова. Мысли сцепились в ком, и я на несколько секунд закрыла глаза, пытаясь прогнать помутнение, легшее на разум. Вот только услышав хлопок двери, резко встрепенулась и, открыв глаза, поняла, что доктор ушел, а я так и не успела узнать, что это было за лекарство. Несколько раз дернув за ручку закрытой двери, я громко выругалась и села на пол, после чего закрыла лицо ладонями, но тело настолько сильно жгло, что я не в силах сдержаться, стянула с себя толстовку и отбросила ее в сторону. Все равно было жарко. Я горела. Поднявшись на подрагивающие ноги, я поплелась в ванную. Там суетливыми рывками разделась и, встав в душевую кабинку, включила холодную воду. Она миллиардом ножей полоснула кожу, но огонь, бурлящий под кожей, не уняла. Тяжело дыша, я еще что-то почувствовала, словно меня забило цунами. Отдаленно знакомое ощущение, и только вспомнив его, я поняла, что за таблетку мне дал доктор. Она вернула мне мой запах. Это произошло не постепенно, а буквально за считанные секунды. Этим еще больше распалило тот огонь, который бурлил во мне, делая его неистовым и нестерпимым. Создавалось ощущение, что я уже задыхалась. Не от воды, которая попадала на лицо, а от нехватки воздуха. Теперь для меня его во всем мире было слишком мало. Внезапно массивные ладони легли на мою талию и резким рывком потянули назад. Буквально вбили меня спиной в крепкий торс. Я вздрогнула и попыталась вырваться, но при этом прекрасно понимала, что это был Райт. Когда Матс вошел в ванную комнату, я не услышала его шагов, но сейчас более чем отлично ощущала запах мужчины. Он окончательно задурманил мое сознание и разбросал мысли, разрывая их, уничтожая. «Уйди!» Это единственное, что я сумела прошептать, при этом чувствуя, что Райт наклонился к моей шее и сделал глубокий вдох. Один, второй, третий. Он вновь обнюхивал меня, но уже не так, как раньше. В прошлом Райт мне казался зверем, который меня не принимал и не понимал, но, вдыхая мой запах, изучал. Теперь же он являлся уже не просто зверем, настоящим чудовищем, взрослым, осознанным, свирепым, и, делая вдохи, он брал то, что хотел. Но с каждым его вдохом мне казалось, что Райт хотел слишком много, и меня это не просто пугало, вводило в ужас. Еще вдох. Его грубые руки скользнули по моему обнаженному телу, сильнее сжали. Пока что касались лишь спины, живота и бедер, но я все равно ощущала себя слишком открытой и беззащитной перед ним. Он убрал мои волосы, намотал их на кулак и сжал. «Что ты делаешь?» «Ты хотела расчертить границы. Вот они». «Ты...» Вопрос утонул во вскрике, когда зубы Райта коснулись моего плеча, оставляя на нем укус, который по ощущениям был похож на клеймо, распространяющее по моему телу раскаленный металл. Дыхание застряло в горле, сознание блеснуло всполохами, которые разожгли каждый миллиметр кожи и собрались ноющим буйством внизу живота, слишком яркими, ослепляющими и беспокойными, отдающими болью. «Ты поставил на мне метку!» Сорвалось с моих губ, когда сквозь пелену до меня дошло, что это был за укус. «Ты, подонок, пометил меня! Как ты мог?» Я не могла поверить в то, что сделал Райт. Мысленно истерично отторгала то, что это была настоящая метка Альфы, ведь понимала, что в таком случае мне конец, но ощущения говорили об обратном. Твердили о том, что в таком сложно ошибиться. «Животное, ненавижу, ненавижу! Как же ты мог?» Слова рваные, но наполненные злостью и отчаянием. Оставленная метка просаживала невыносимой болью, но я все равно билась в руках Райта и изо всех сил пыталась оттолкнуть его. Одной ладонью прикоснулась к плечу и ногтями впилась в кожу, желая расцарапать укус Матса. Хотела содрать его метку вместе с кожей, но Райт убрал мою руку и, прижимая к себе, лишил меня возможности сопротивляться и как-либо навредить его клейму. «Ты хотела знать мои грани? Их нет». «Ты ублюдок, ненавижу!» Несдержанные слова раз за разом срывались с моих губ, и я уже срывалась. Там, в прошлом, когда я лазила в сети и искала возможные варианты разрыва истинности, я также много читала про метки Альф. Каждый раз, просматривая информацию, я вздрагивала. Быть помеченной вообще много чего значило. Но самое главное и ужасное, я теперь была собственностью Райта. Он имел на меня полное право и мог сделать со мной все, что ему захочется. Боль от метки становилась все сильнее и сильнее. Ужаснее, удушающее. Я даже уже нормально на ногах стоять не могла. Еще немного и вовсе бы потеряла сознание, но Райт поднял на руки и куда-то понес. Уже вскоре положил меня на кровать. Мягкий матрас сейчас казался мне набитым стеклом, из-за чего я пыталась приподняться и как-нибудь доползти до края постели и упасть на пол, но навряд ли бы мне стало легче. Да и я все равно раз за разом падала, стонала и всхлипывала, беспрестанно шепча слова ненависти. Почувствовав, что Райт приблизился ко мне, я попыталась отстраниться, но он сжал мои запястья и прижал руки к кровати. «Иди к черту!» — сорвалось с моих губ гневное. Давление его энергетики вновь сковало тело, и запах Альфы опьянил. Уже теперь я реагировала на него еще хуже и сильнее, из-за чего даже прикосновение ладоней Райта к моим рукам было подобно затаившемуся приступу. В полном мраке комнаты его глаза отдались демонической желтизной, и зрачки стали узкими. Я прекрасно понимала, что это означало — срыв самоконтроля и приход безумия. Но теперь у Райта они были совершенно другими, для меня более страшными. Но и я сама уже потеряла рассудок. И та боль, которая кипела в теле, начинала угасать. К сожалению, она не исчезала, а менялась, приобретая сладкие и трепещущие грани, которые заставляли тело адски изнывать в желании того, что я сама ненавидела. Наши взгляды встретились, и весь мир рухнул. Для меня Райт был взрослым, ненавистным и чужим мужчиной. Я для него очень молодой девушкой, практически малолеткой, которую он не видел 14 лет. Эмоции раздирали на части. Но гон, запах и метка делали это мгновение нестерпимым и диким, тем, в чем срывалось абсолютно всё. Его руки вновь на моем теле. Прикосновения совершенно непристойные. В матсе, когда дело касалось постели, вообще ничего пристойного не было. Скорее, животное, грубое и грязное. То, от чего мои щеки пылали, и хотелось провалиться сквозь землю от смущения. Вот только я еще не понимала, каким стал Райт. Даже не подозревала, каким он теперь был в постели.